Доктор Крюк 4. Глава 1. Интерлюдия. За день до казни. Принцесса Карибов, или морской ворон, как ее теперь называли, стояла на якоре в нескольких милях от берега. Барбадос темнел неприветливой громадой на горизонте, лишь редкие огни Бриджтауна мерцали в ночной мгле. Корабль укрылся в небольшой, не отмеченной на картах бухте, выбирая место так, чтобы его силуэт не был виден с берега или проходящим судам. Здесь, вдали от любопытных глаз и патрульных кораблей английской эскадры, блокировавшей гавань, решалась судьба доктора Крюка. Или, по крайней мере, делалась попытка ее решить. В капитанской каюте было тесно и душно. Скудный свет от пары масляных ламп выхватывал из полумрака лица пятерых человек, собравшихся за большим дубовым столом. Каюта, обжитая Крюком, несла на себе отпечаток его личности, аккуратно расставленные на полках инструменты соседствовали с навигационными приборами, несколько книг в кожаных переплетах ютились рядом со стопкой морских карт. Генри Морган, занявший место во главе стола, выглядел мрачнее обычного. На его молодом лице застыло напряженное выражение. Он молча смотрел на карту, постукивая пальцами по столешнице. После дерзкого ухода из гавани Бриджтауна, когда он сумел договориться с губернатором и вывести корабль из-под носа эскадры, на него легла вся полнота ответственности. Не только за корабль и семь десятков душ команды, но и за то главное, ради чего Крюк рисковал всем, сокровища Дрейка. Морган догадался, что в колоколе Крюк не зря ковырялся перед приходом англичан. Это было легко, даже голову ломать не надо. И теперь ему предстояло принять решение, которое могло стоить всего. Рядом с ним сидел боцман Стив, кряжистый обветренный моряк, правая рука Крюка, а теперь и Моргана. Стив сразу передал полномочия капитана Моргану, понимая ответственность такой должности. Сам Морган хмуро разглядывал свои мозолистые ладони, лежащие на коленях. Его лицо было непроницаемо. Стив был верен Крюку, он, как и Морган, понимал всю опасность их положения. Напротив Моргана сидел Филипп. Барон не находил себе места, постоянно ерзал на стуле, его кулаки то сжимались, то разжимались, глаза лихорадочно блестели. Новость о предъявленных обвинениях ударила по нему сильнее, чем по остальным. Или, может, он просто не умел скрывать свои чувства так хорошо, как другие. В его взгляде, устремленном на Моргана, читались нетерпение и плохо скрываемый упрек. Маргарет, сидевшая рядом с Филиппом, была на удивление спокойна. Вернее, ее спокойствие было напускным. Она сидела, сложив руки на столе, но ее пальцы подрагивали, а в глазах плескалось отчаяние. Она тоже была обязана Крюку жизнью. Замыкала этот невеселый совет Изабелла, дочь губернатора Тортуги. Спасенная Крюком из плена Роджерса, она снова выглядела слабой и испуганной. Ее глаза покраснели от слез, она куталась в шаль, несмотря на духоту в каюте. Она почти не смотрела на карту, ее взгляд был устремлен куда-то в пустоту. Для нее арест Крюку был еще одним подтверждением того кошмара, в которой превратилась ее жизнь из-за интриг вокруг сокровищ Дрейка и амбиций сильных мира сего. Итак, наконец нарушил молчание Морган. Он обвел взглядом присутствующих. «Мы знаем, что произошло. Крюка будут судить. Суд будет фарсом, это ясно. Приговор, смерть. У нас осталось», он посмотрел на песочные часы, стоявшие в углу стола, «мало времени». Он сделал паузу. «Вопрос стоит просто», продолжил Морган, уставившись на карту. «Что мы делаем? У нас 72 человека на борту, не считая нас пятерых. Корабль быстрый, это мы доказали, уходя от англичан. Но Барбадос кишит солдатами. В гавани стоит их эскадра. Форт Бриджтауна – не сахарная крепость». Он снова помолчал, взвешивая слова. «Мы можем попытаться его отбить, высадить людей, ударить по площади во время казни или напасть на форт ночью, попытаться освободить его до рассвета. Это один вариант, рискованный до безумия. Мы можем потерять людей и корабль». Морган нахмурился. «Второй вариант». Морган поднял голову и посмотрел каждому в глаза по очереди. «Мы уходим. Прямо сейчас. Бросаем Крюка на произвол судьбы. Спасаем корабль и команду. Уходим на Тортугу, как предлагала Изабелла, или ищем другое убежище. Решать нужно сейчас. Времени на долгие споры у нас нет». Он закончил и откинулся на спинку стула, ожидая реакции. Воздух в каюте наэлектризовался. Все понимали, что выбор стоит не просто между риском и безопасностью. Это был выбор между верностью капитану, который не раз спасал их шкуры, и прагматизмом, диктующим спасать то, что еще можно спасти. И каждый из присутствующих должен был сделать этот выбор для себя, прежде чем они смогут прийти к общему решению. Первым не выдержал Филипп. Он вскочил со стула так резко, что тот с грохотом опрокинулся. «Уходим!» – выкрикнул он, ударив кулаком по столу. «Бросаем Крюка, Морган, ты в своем уме? Он капитан. Он спасал всех нас, черт побери, не один раз. А ты предлагаешь просто уплыть и оставить его умирать?» Его лицо пылало от гнева. Обвинения, которые он, видимо, сдерживал все это время, вырвались наружу. «Мы должны его спасти, немедленно. Высадить всех людей, сколько есть. Собрать всех, кто умеет держать оружие. Ночью прокрасться в город, напасть на форт, или устроить засаду у эшафота. Да что угодно, лишь бы не сидеть здесь сложа руки». Маргарет, к удивлению Моргана и Стива, тут же поддержала Филиппа. Ее обычная язвительность и холодность исчезли. «Филипп прав». Ее голос звенел от напряжения. «Мы не можем его бросить. Это будет предательством. Я не знаю, как вы, но я обязана ему жизнью. И я не собираюсь спокойно смотреть, как его вешают эти английские собаки. Если нужно идти на штурм форта, я пойду. Дайте мне пистоль и саблю, я умею с ними обращаться». Морган смотрел на них с мрачным спокойствием. Он ожидал такой реакции, по крайней мере, от Филиппа. Участие Маргарет было более неожиданным, но он списал это на женскую эмоциональность или чувство долга. «Сядь, Филипп», — сказал он, не повышая голоса. «И ты, Маргарет, успокойся. Ваши чувства понятны, но мы здесь не для того, чтобы размахивать кулаками и кричать лозунги. Мы должны думать головой». Он наклонился над картой, ткнув пальцем в изображение форта. «Смотрите сюда. Форт Чарльз, толстые стены, несколько десятков пушек, гарнизон, не меньше сотни солдат, а то и больше, учитывая прибытие эскадры, плюс городская стража, плюс матросы с военных кораблей, которых могут высадить на берег в любой момент. Вы серьезно думаете, что 70 пиратов, пусть даже самых отчаянных головорезов, смогут взять его штурмом, или пробиться через весь город к площади, охраняемой солдатами?» Он поднял взгляд на Филиппа. «Это не штурм испанского галеона в открытом море, парень. Это бойня. Нас перестреляют еще на подходе. Мы потеряем половину людей, прежде чем доберемся до стен форта. А те, кто доберется, просто разобьются об эти стены. Это самоубийство. Крюку это уже не поможет, а мы потеряем все». Боцман согласно кашлянул, поддерживая слова Моргана. «Морган прав», — прогудел он басом. «Я сам пойду в огонь и воду за доктора, вы знаете. Но это безумие. Мы просто положим людей зря, и команду не поднять на такое дело». Парни напуганы, растеряны после ареста капитана. Они видели мощь английской эскадры. Заставить их идти на верную смерть против регулярных войск, они взбунтуются раньше, чем мы подойдем к берегу. Филипп хотел что-то возразить, но его перебила Изабелла. Она говорила тихо, всхлипывая. «Нет, не нужно нападать», – прошептала она, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Это действительно бессмысленно. Но и уходить, бросать его тоже нельзя. Есть другой путь». Все взгляды обратились к ней. «Мой отец», — сказала Изабелла чуть громче, — «губернатор Тортуги. Его заставили отозвать каперское свидетельство Крюка, шантажируя мной. Но теперь я свободна. Мы должны немедленно плыть на Тортугу. Я расскажу отцу все, как англичане похитили меня, как Роджер сдержал в плену, как доктор Крюк меня спас ценой своей свободы. Отец будет в ярости. Он ненавидит англичан, особенно людей Кромвеля. Он отменит свой приказ, он поможет. Он может послать корабли сюда, или использовать свои связи, потребовать освобождения доктора Крюка как французского капера, незаконно захваченного англичанами». Ее глаза загорелись надеждой. План звучал логично. «Изабелла», — мягко сказал Морган, — «твой план хорош, и твой отец, несомненно, захочет помочь. Но посмотри на карту. До Тортуги, несколько дней пути, даже при самом попутном ветре. Мы просто не успеем. Никак. Пока мы доберемся до Тортуги, пока твой отец предпримет какие-то действия, все будет кончено». Надежда в глазах Изабеллы угасла. Она снова опустила голову, плечи ее поникли. Казалось, они зашли в тупик. Прямая атака, самоубийство, бегство на Тортугу, слишком долго, уйти и бросить Крюка, предательство. Что остается? Филипп снова вскочил. «Значит, будем драться», — выкрикнул он с отчаянием. «Лучше погибнуть, пытаясь его спасти, чем жить с позором, зная, что мы его бросили. Кто со мной?» Он обвел взглядом Моргана, Стива, Маргарет. Маргарет решительно поднялась, вставая рядом с ним. «Я с тобой», — твердо сказала она. Морган покачал головой. Он не понимал такой горячности барончика. «Это глупо», — повторил он. «Вы ничего не добьетесь, только погибнете сами. А ты предлагаешь просто сидеть и ждать», — взорвался Филипп. «Ждать, пока его повесят, а потом спокойно уплыть с его сокровищами. Ты этого хочешь, Морган, присвоить себе ящик Дрейка? Я прекрасно понимаю, что крюк его спрятал где-то здесь». Обвинение повисло в воздухе. Морган побледнел от ярости. Он медленно поднялся из-за стола, его рука легла на эфес сабли. «Следи за языком, щенок», — прошипел он. «Если бы я хотел присвоить сокровища, я бы давно избавился от тебя и от всех, кто мне мешает. Я вывел корабль из ловушки, спас твою шкуру и шкуру всех этих болванов на палубе. А ты смеешь обвинять меня в предательстве?» Стив встал между ними, положив руки им на плечи. «Спокойно, парни, не время для драк. Нам нужно решение, а не грызня». Напряжение в каюте достигло предела. Стало ясно, что договориться не получится. Пути расходились. Стив с трудом удержал Моргана и Филиппа от того, чтобы они не вцепились друг другу в глотки прямо в капитанской каюте. Несколько мгновений они стояли, тяжело дыша и сверля друг друга яростными взглядами. Обвинение, брошенное Филиппом, было слишком серьезным, чтобы его можно было легко проигнорировать. Тень подозрения легла на Моргана, и хотя Стив и Изабелла не верили в его предательские намерения, раскол стал очевидным. «Хватит!» — рявкнул Стив, расталкивая их. «Ведете себя как дети. Капитан бы не одобрил этого. Нам нужно единство, а вы?» Филипп подступил на шаг, его гнев немного остыл. «Какое может быть единство, когда одни готовы драться за капитана, а другие — бежать?» Поджав хвост, он с вызовом посмотрел на Моргана. «Я свой выбор сделал, и Маргарет тоже. Мы не останемся здесь ждать рассвета». Маргарет молча кивнула, подтверждая его слова. Морган провел рукой по лицу, пытаясь взять себя в руки. Ярость уходила, оставляя после себя холодную усталость. «И что вы собираетесь делать?» — спросил он с горечью в голосе. «Вдвоем штурмовать форт, или в одиночку бросаться на солдат на площади? Мы что-нибудь придумаем», — упрямо ответил Филипп. «Мы должны быть там, хотя бы попытаться. Может, удастся узнать что-то важное. Может, найдется способ передать крюку весточку, что мы не бросили его. Может, подвернется шанс. А сидеть здесь, на корабле, в безопасности, пока его вешают, это бесчестие». Он посмотрел на Моргана. «Высади нас, Морган. Это все, о чем я прошу. Дай нам шлюпку и оружие. Мы сойдем на берег и будем действовать сами. А вы делайте, что хотите. Уплывайте на Тортугу, ищите свое Эльдорадо. Но нас здесь не будет». Маргарет снова кивнула в знак согласия. В каюте повисло тяжелое молчание. Стив растерянно переводил взгляд с Филиппа на Моргана. Изабелла тихо плакала, закрыв лицо руками. Морган долго смотрел на Филиппа и Маргарет. Он видел их готовность идти до конца. Он понимал, что удерживать их силой бессмысленно и бесполезно. Они найдут способ сбежать, или их присутствие на корабле станет постоянным источником конфликтов и подозрительности среди команды. Возможно, так было даже лучше. Отпустить их, дать им возможность попытаться сделать хоть что-то, даже если это была чистая авантюра. Это снимало часть морального груза с него самого. Он не бросал их, он выполнял их собственное желание. «Хорошо», — тихо сказал Морган. «Будь по-вашему, я дам вам шлюпку. Оружие у вас есть. Можете взять еще пороха и патронов у Стива. Но учтите, это ваш выбор, и вся ответственность за последствия лежит на вас. Я не смогу прийти вам на помощь, если вы попадете в беду. Корабль уйдет». Филипп коротко кивнул, не выказывая ни радости, ни благодарности. «Это было не одолжение, а вынужденная мера. Мы понимаем», — сказал он. «Куда вас высадить?» — спросил Морган, снова поворачиваясь к карте. «В Бриджтауне сейчас опасно, патрули повсюду. Лучше выбрать место подальше от города». Они склонились над картой. После недолгого обсуждения выбрали небольшую укромную бухту в паре миль к северу от Бриджтауна. Место было достаточно безлюдным, чтобы высадка осталась незамеченной, но и достаточно близким к городу, чтобы до него можно было добраться пешком за пару часов. Приготовления были недолгими. Стив выдал Филиппу и Маргарет дополнительные пистоли, запас пороха и пуль. Они взяли с собой немного еды, фляги с водой, переоделись в самую простую и незаметную одежду. Спуск шлюпки прошел в полной тишине, под покровом ночи. Гребцами вызвались двое самых надежных матросов из тех, кто был особенно предан крюку. Морган, Стив и Изабелла молча провожали их с палубы. Когда шлюпка отчалила и бесшумно заскользила по темной воде в сторону берега, Изабелла не выдержала и снова заплакала. Стив тяжело вздохнул и перекрестился. Морган всматривался в темноту, пока огонек фонаря на корме шлюпки не растворился во мгле. Двое самых отчаянных членов команды отправились на берег, навстречу неизвестности и почти верной гибели. А на борту принцессы Карибов оставались те, кто выбрал другой путь. Путь осторожности, прагматизма и, возможно, долгой, но не менее опасной дороги к сокровищам Дрейка. Шлюпка вернулась через пару часов. Матросы доложили, что высадка прошла успешно, Филиппа и Маргарет никто не заметил. Они передали короткое прощание и пожелание удачи оставшимся. «Поднять якорь», — негромко скомандовал Морган, как только шлюпку подняли на борт. «Уходим отсюда, найдем место поспокойнее». Матросы безмолвно разбежались по местам, паруса наполнились ночным бризом, и принцесса медленно двинулась прочь от негостеприимного берега Барбадоса, оставляя позади остров, где на рассвете должен был взойти на эшафот ее капитан и двух безумцев, решивших бросить вызов судьбе. Корабль бесшумно скользил по темной воде. Поднятые паруса ловили слабый ночной ветер, унося корабль все дальше от опасности. Команда на палубе двигалась слаженно, но без обычного гомона и шуток. Каждый понимал серьезность момента и каждый чувствовал тяжесть потери. Корабль обогнул небольшой мыс и вошел в другую, более просторную и глубокую бухту, надежно скрытую от моря скалистыми выступами. Здесь, бросив якорь на приличном расстоянии от берега, можно было не опасаться быть замеченными. Скрип якорной цепи показался оглушительным в ночной тишине. Затем снова воцарилось молчание, нарушаемое лишь плеском волн на борт да криками ночных птиц с берега. Изабелла ушла в каюту. Ее плечи сотрясались от рыданий. Ее надежда на помощь отца, единственная соломинка, за которую она цеплялась, оказалась несостоятельной перед лицом суровой реальности. Времени просто не было. Боцман Стив остался на палубе, оперевшись о фальшборт и глядя в сторону исчезнувшего во тьме Барбадоса. Его обветренное лицо было мрачным. Он молча курил трубку, выпуская в ночной воздух клубы горьковатого дыма. Он сделал все, что мог, подчинился решению нового командира, но на душе у старого моряка было тяжело. Он слишком многим был обязан доктору Крюку. Генри Морган стоял на юте один. Ветер трепал его волосы и распахнутый ворот рубахи. Он тоже смотрел туда, где за горизонтом остался остров. Огни Бриджтауна уже давно скрылись из виду. Там, в каменных стенах форта или в сырой камере, ждал своей участи Крюк. А где-то на темных улицах или в прибрежных зарослях пробирались Филипп и Маргарет, двое отчаянных безумцев, бросивших вызов целой английской колонии. Морган трезво оценивал их шансы. Они были равны нулю. Филипп был горяч, но неопытен в таких делах. Маргарет умна, но что могла сделать женщина, даже вооруженная, против солдат? Скорее всего, их схватят еще до рассвета, или они погибнут в бессмысленной стычке. Он отогнал эти мысли. Это был их выбор. План Изабеллы, хоть и казался логичным на первый взгляд, был бесполезен из-за нехватки времени. Тортуга была слишком далеко. Пока они доберутся, пока губернатор Деланвей соберет силы или отправит депеши, пройдут недели. Крюк к тому времени будет давно мертв и забыт. Прямая атака, как он и говорил Филиппу, была чистым самоубийством. Положить 70 человек и потерять корабль ради призрачного шанса? Нет, Морган не был готов к таким жертвам. Он ценил свою жизнь и жизни своих людей выше слепой преданности. Оставался самый простой и логичный вариант – уйти, забыть о Крюке, о Барбадосе, плыть дальше, имея на борту ключ к несметным сокровищам Дрейка. Он, Генри Морган, мог бы сам попытаться разгадать его тайны. Он был не глупее других. Золото, слава, власть – все это было так близко, стоило только протянуть руку. Отказаться от всего этого ради спасения одного человека, каким бы выдающимся он ни был. Прагматизм и пиратская логика подсказывали ответ, но что-то внутри противилось этому простому решению. Дело было не только в какой-то запоздалой верности или чувстве долга. Крюк был необычным капитаном. Он обладал знаниями и способностями, которых Морган не мог понять. И Дрейковы сокровища были не так просты. Морган чувствовал, что без Крюка, без его странных знаний вряд ли возможно найти эти проклятые сокровища. Более того, сокровище может оказаться недоступным без ключа, а ключом, похоже, был сам доктор Крюк. Бросить его значило, возможно, навсегда отказаться от шанса добраться до Эльдорадо. Значит, Крюка нужно было спасать, но не так, как предлагал Филипп, ни грубой силой, ни безумной атакой. Нужен был другой путь, хитрый, дерзкий, неожиданный, достойный самого Генри Моргана. Он снова посмотрел в сторону Барбадоса, но теперь в его взгляде не было растерянности. Мысли заработали быстро, четко выстраивая цепочку действий, просчитывая риски и возможные ходы. Это была опасная игра против времени, и Морган любил такие игры. На его губах мелькнула тень той самой, авантюрной, хищной усмешки, которая появлялась у него в моменты наибольшей опасности или перед дерзкой вылазкой. В глазах загорелся знакомый огонек азарта. Кажется, решение было найдено. План начал обретать форму. Он резко отвернулся от фальшборта, оставив позади темный горизонт. Быстрым, уверенным шагом он направился к трапу, ведущему вниз. Времени до рассвета оставалось все меньше. Морган что-то придумал. И это что-то, скорее всего, не понравится ни англичанам, ни, возможно, даже его собственной команде. Конец интерлюдии. Глава 2. Тьма. Непроглядная, абсолютная. И тишина, наступившая после последнего хрипа на виселице. Но это была уже другая тишина. Не просто отсутствие звука, а нечто плотное, обволакивающее, небытие само по себе. Я растворился в нем, перестал быть. Не было боли, не было страха, не было даже мыслей. Просто пустота. Конец. Сколько это длилось? Мгновение? Вечность? В этой пустоте время отсутствовало как категория. Но потом что-то изменилось. Тьма начала рассеиваться. Не так, чтобы появился свет. Скорее, сама чернота стала менее плотной, прозрачной. И возникло ощущение, не физическое, но появилось осознание себя. Я есть. Я существую не как тело, не как личность с прошлым именем, а как некая точка сознания, наблюдающая за происходящим. Пространство вокруг обрело форму, вернее, бесформенность. Оно было бесконечным, без стен, без пола, без потолка, залитое ровным, мягким, молочно-белым светом, источник которого был неясен. Он просто был, исходил отовсюду и ниоткуда одновременно, не слепил, не грел, просто освещал эту странную пустоту. Где я? Что это за место? Загробный мир? Чистилище? Какой-то зал ожидания перед распределением? Мысли были вязкими. Память возвращалась обрывками. Эшафот, толпа, веревка, боль, удушье. Я умер. Это точно. Тогда что дальше? И тут я увидел фигуру, которая возникла из ничего, просто появилась в нескольких шагах передо мной, материализовалась из этого белесого света. Фигура. Женская. Высокая, стройная, с такой идеальной, почти кукольной красотой. Но не это поразило меня больше всего. Ее наряд. На голове красовался высокий, расшитый жемчугом и цветными каменьями кокошник, старинный русский головной убор, который я видел только на картинках в исторических книгах или в музеях. Из-под него выбивались густые волосы, заплетенные в толстую косу, перекинутую через плечо. На ней был длинный, до пят, сарафан из дорогой, переливчатой ткани, тоже богато украшенной вышивкой. Узкий в талии, он выгодно подчеркивал высокую, пышную грудь и плавно расширялся к низу. Из-под подола виднелись кончики изящных голых ножек, точеные черты лица, прямой нос, высокие скулы, пухлые губы, огромные, бездонные серые глаза под соболиными бровями. Красота была холодная и какой-то неживой. Кукла. Идеальная русская красавица с лубочной картинки. Что за маскарад? Кто она? Ангел? Валькирия? Мое воспаленное предсмертное сознание рисует такие странные образы. Она смотрела на меня спокойно, без тени удивления или какого-либо другого чувства. Просто смотрела, в этом взгляде не было ничего человеческого. Это был взгляд механизма, программы, оценивающей объект. И тут я понял, это аура, это холодная отстраненность, этот всевидящий, бесчувственный взгляд. Я знал его, вернее, чувствовал его раньше. Вежа, вопрос сформировался в моем сознании сам собой, беззвучно. Фигура слегка наклонила голову. Уголки ее идеальных губ дрогнули в подобии улыбки, но глаза остались холодными. Верно, носитель крюков, ее голос прозвучал не снаружи, а внутри моей головы. Чистый, мелодичный, без интонаций. Голос Вежи, который я слышал сотни раз, но теперь он исходил от этого аватара. Я пытался осмыслить происходящее. Вежа, в таком виде, здесь. Но где это, здесь? Где я? Что это за место? Снова мысленный вопрос. Я не знал, как общаться иначе в этом бесплотном состоянии. Ты находишься в хранилище системы, ответила Вежа тем же ровным голосом. Специализированный сектор, предназначенный для временного содержания нематериальных копий сознания носителей в критических ситуациях. Хранилище системы, нематериальные копии сознания, критические ситуации. Звучало все это как научная фантастика самого забористого пошиба. Но я видел эшафот, чувствовал веревку. Это не было фантастикой. Что значит критическая ситуация? Я умер, твоя биологическая оболочка достигла точки необратимых повреждений, приведших к полному прекращению жизненных функций, подтвердила Вежа. Сердечная и мозговая активность остановлены. Значит, все-таки умер. Тогда что я здесь делаю? В каком-то хранилище. Зачем я здесь? Это загробная жизнь по версии Вежи. Снова тень улыбки на ее лице. Не совсем. Хранилище – это интерфейс, буферная зона. Доступ сюда строго ограничен. Носители попадают в этот сектор только один раз за все время взаимодействия с системой. Один раз, когда, в момент, когда физическая смерть носителя зафиксирована системой как неизбежная или уже свершившаяся, пояснила Вежа, но при этом сохраняется потенциальная возможность восстановления биологической оболочки при определенных условиях и затратах ресурсов системы. Это точка бифуркации. Носитель. Момент принятия решения. Я – бесплотное сознание в цифровом хранилище. Мое тело мертво, но есть шанс на восстановление, и я здесь только один раз. Это значит, что если я умру снова, этого шанса уже не будет. Вежа говорила загадками, выдавая информацию дозированно, создавая больше вопросов, чем ответов. «Решение о чем?» – спросил я мысленно, пытаясь уловить логику в ее словах. «И что сейчас происходит с моим телом?» Если оно мертво, о каком восстановлении может идти речь? Аватар Вежи оставался бесстрастным. Ее красота была настолько совершенной, что казалась лишенной жизни. Решение о целесообразности продолжения твоего участия в проекте, носитель крюков, пояснила она. Система анализирует множество факторов. Твою эффективность, потенциал, соответствие текущим задачам, наличие необходимых ресурсов для восстановления и, разумеется, твою последнюю зафиксированную активность перед терминальным событием. Проект. Я был всего лишь пешкой в каком-то неведомом проекте. Моя жизнь, смерть, возможное воскрешение, все это лишь переменные в уравнении, которые решала система. Что касается твоей биологической оболочки, продолжила Вежа, игнорируя мое внутреннее возмущение, то в данный момент она находится в процессе транспортировки. Транспортировки куда? Согласно полученным системой данным из внешних источников наблюдения, твое тело было снято с виселицы по приказу губернатора Барбадоса, сэра Уильяма Кортни, вскоре после официальной констатации смерти. Медицинское освидетельствование было формальным. Затем тело погрузили на простую двухколесную телегу, используемую обычно для перевозки мусора или тел бродяг. Я слушал этот бесстрастный отчет, и внутри все сжималось от унижения. Никаких официальных похорон. Никакой могилы с именем. Просто закопать где-нибудь на задворках кладбища и забыть. Пират Крюк исчез, проблема решена. В настоящее время телега движется по направлению к городскому кладбищу Бриджтауна, продолжала Вежа, словно зачитывая сводку погоды. Вероятнее всего, захоронение будет произведено в общей могиле для неопознанных или неимущих, без соблюдения каких-либо ритуалов. Губернатор Кортни явно стремится минимизировать внимание к твоей персоне и избежать возможных осложнений при контакте с представителями лорда-протектора, прибытие которых ожидается в ближайшее время. При этом, какой-никакой гробик он прикупил для тебя. Отличный финал для человека, искавшего Эльдорадо. Но ты сказала о восстановлении, как это возможно, если меня сейчас закопают? Параллельно с процессом транспортировки и подготовкой к захоронению, система инициировала протокол экстренной регенерации высшего уровня. Кодовое наименование – Феникс. Феникс – птица, возрождающаяся из пепла. Символично. Даже слишком. Что это за протокол? Это комплексное биохимическое и нанотехнологическое воздействие на твою биологическую оболочку, объяснила Вежа. Голос ее оставался нейтральным, но в нем появились нотки какой-то гордости. В данный момент в твоих тканях происходит ускоренная регенерация поврежденных клеток на молекулярном уровне. Идет активное сращивание сломанных шейных позвонков, точка приложения основной травмирующей силы при повешении. Восстанавливается целостность спинного мозга и периферических нервных волокон. Реконнектируются разорванные нейронные связи в головном мозге, пострадавшие от гипоксии. Я слушал, пытаясь представить этот процесс. Нанотехнологии, восстановление позвонков и нейронов. Это звучало как фантастика, но Вежа говорил об этом как об обыденной процедуре. Клеточные структуры, поврежденные или уничтоженные в результате асфиксии и механической травмы, заменяются новыми, выращенными по базовой генетической матрице, хранящейся в системе с момента твоего первого контакта. Фактически, твой организм проходит процесс с глубокого системного обновления, можно сказать, перезагрузку на клеточном уровне. Все внутренние повреждения будут устранены. Но зачем? Зачем системе тратить ресурсы на мое воскрешение? Я же просто носитель. Один из многих, как я понимаю. Аватар Вежи чуть заметно качнул головой, и жемчуг на кокошнике тихо звякнул в абсолютной тишине хранилища. Ресурсы системы не безграничны, носитель. И решение о применении протокола Феникс принимается только в исключительных случаях. Твоя полезность для проекта была признана достаточно высокой, чтобы оправдать затраты. Кроме того, были выполнены определенные условия. Снова эти условия. Туман становился только гуще. Я чувствовал себя подопытным кроликом, которого то ли препарируют, то ли собираются вернуть к жизни для новых экспериментов. И эта красавица, мой главный экспериментатор. Какие условия? Спросил я, пытаясь пробиться сквозь завесу тайны. Что я должен был сделать, чтобы выжить? Аватар Вежи смотрел на меня своими бездонными серыми глазами. В них не было ни тепла, ни осуждения, только холодный расчет. Протокол Феникс, чрезвычайно ресурсоемкая процедура, носитель крюков, начало она издалека. Он требует одномоментного вливания колоссального объема энергии и специфических наноагентов, синтез которых является сложным и затратным процессом. В пересчете на универсальную единицу оценки системы, это требует значительного количества очков влияния. Опять, валюта этого мира. Неужели и жизнь после смерти тоже покупается за эти очки? Ты хочешь сказать, что мое воскрешение оплачено? Мной же, совершенно верно, подтвердила Вежа. Система не занимается благотворительностью. Каждое действие, выходящее за рамки базового жизнеобеспечения носителя, имеет свою цену. Протокол Феникс – одна из самых дорогих опций, доступных в экстренных случаях. Твой текущий баланс ОФ перед терминальным событием был недостаточен для его активации. Недостаточен, значит, я должен был умереть окончательно. Все логично. Умер, счет обнулился, игра окончена. Но я здесь, Вежа что-то не договаривает. Но ты сказала, что регенерация запущена. Как, откуда взялись очки? На лице Вежи снова промелькнуло то странное подобие улыбки. Твоя биологическая оболочка была мертва. Сердце не билось, мозг не функционировал. Но сознание, твое нематериальное «я», которое сейчас находится здесь, в хранилище, еще сохраняло остаточную активность в течение нескольких миллисекунд после полного прекращения физиологических процессов. И в эти последние мгновения твой мозг, твое сознание, совершило действие, которое система классифицировала как критически важное. Я ничего не понимаю. О чем речь? Ты обработал и успешно интерпретировал ключевую визуальную информацию, продолжала Вежа, загадку, оставленную Фрэнсисом Дрейком на площади Бриджтауна. Ты идентифицировал символы, корову на таверне и перо на здании суда, и, что самое важное, осознал принцип их прочтения, необходимость обзора с определенной высоты, с правильной точки зрения, в глазах смотрящего. Она знала все, что происходило в моей голове в те последние секунды. Система считывала мои мысли. Жутко. Это действие, голос Вежи стал почти торжественным, было расценено системой не просто как решение головоломки, но как успешное выполнение скрытого когнитивного задания высшей категории сложности. Задание, напрямую связанного с твоей основной миссией, поиском и интерпретацией наследия Дрейка, ведущего к Эльдорадо. Ты подтвердил свою способность мыслить нестандартно, анализировать информацию и находить верные решения даже в экстремальных условиях, на пороге смерти. Внутри боролись два чувства. С одной стороны, облегчение от того, что моя догадка оказалась верной и не пропала зря. С другой, холодный ужас от осознания того, насколько я прозрачен для этой системы. Она видит все, знает все, оценивает каждое мое действие и мысль. За успешное выполнение этого задания, Вежа сделала паузу, словно объявляя победителя лотереи, тебе было начислено бонусное вознаграждение. Значительное количество очков влияния, достаточное, чтобы покрыть стоимость активации протокола Феникс. Вот оно что, не чудо, не милость системы, а оплата за выполненную работу. Я купил себе жизнь, сам того не зная, Разгадав загадку Дрейка за мгновение до конца, система автоматически инициировала процедуру списания очков и запуска регенерации, бесстрастно констатировала Вежа. Все произошло согласно установленным алгоритмам. Если бы ты не увидел подсказку, не связал ее с предыдущими находками, не понял принцип точки обзора, твой баланс остался бы недостаточным. Протокол Феникс не был бы активирован. Твоя смерть стала бы необратимой. Твое сознание просто рассеялось бы после короткого пребывания здесь. Моя наблюдательность, отточенная годами врачебной практики и пиратской жизни, буквально вытащила меня с того света. Я сам оплатил свое воскрешение, разгадав ребус старого корсара. Твоя смекалка и удача, носитель крюков, добавила Вежа. Купили тебе второй шанс, не первый, заметь, но, возможно, последний такого рода. Используй его разумно. Второй шанс, вернее, уже третий, если считать омоложение после кораблекрушения. Система была щедра на шансы, но цена за них росла, и условия становились все жестче. Что ждет меня дальше, и как скоро эта красавица в кокошнике предъявит счет за свое милосердие? Ведь бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. А Вежа определенно не была похожа на благотворительную организацию. Использовать шанс разумно, легко сказать, особенно когда ты, нематериальное сознание, парящее в непонятном цифровом пространстве, а твое тело тем временем везут на кладбище в гробике, чтобы сбросить в общую яму. Впрочем, жаловаться было грех. Я был жив, вернее, мне дали возможность снова стать живым. «Что теперь?» – спросил я, глядя на идеальное лицо Вежи. «Когда я вернусь? И куда?» «В ту самую телегу?» Образ Вежи начал подергиваться легкой рябью, терять четкость. Ее фигура становилась полупрозрачной, таяла в окружающем белом свете. Процесс с регенерацией физической оболочки близится к завершению. Носитель, голос ее тоже стал тише. Критические повреждения устранены. Базовые жизненные функции восстановлены. Синхронизация сознания с телом начнется через несколько стандартных секунд. Она почти растворилась, превратилась в легкий светящийся силуэт. Кокошник и сарафан исчезли первыми. Твое возвращение произойдет в текущей точке нахождения физической оболочки. Донесся последний обрывок ее фразы. Дальнейшее зависит только от тебя. Удачи, носитель крюков. И она исчезла. Белое пространство хранилища осталось пустым. Свет померк, стал тусклым, серым. Ощущение бесплотности, легкости начало уходить. Возвращалась тяжесть. Будто на меня медленно наваливалась невидимая плита. Я снова почувствовал свое тело. Оно было тяжелым и неповоротливым. Но оно было. Я ощутил руки, ноги, туловище. Пошевелил пальцами, получилось, сжал кулаки, есть контакт, вернулась и боль, не адская, разрывающая агония на виселице, а тупая, ноющая, сосредоточенная в области шеи и затылка. Видимо, регенерация хоть и была чудесной, но не мгновенной и не безболезненной. Позвонки срослись, нервы восстановились, но тканям еще нужно было время, чтобы прийти в норму. Шея ощущалась жесткой, деревянной. Поворачивать голову было больно. И еще одно ощущение. Очень сильная теснота. Со всех сторон что-то давило, ограничивало движение. Я попытался раскинуть руки, не вышло. Локти уперлись во что-то твердое и шершавое. Попробовал поднять колени, то же самое. Пространство было минимум. Где я? В телеге? Вряд ли. Там было бы больше места, и я чувствовал бы качку, скрип колес. А здесь, полная неподвижность и тишина. Внешняя тишина. Воздух был странным, спертым, тяжелым, с каким-то неприятным привкусом. Я попытался сесть. Не тут-то было. Голова почти сразу уперлась во что-то твердое над собой. Я вытянул руку вверх, нащупал поверхность. Доски. Грубые, неструганные, со щелями. Провел рукой в сторону, снова доски. И с другой стороны, тоже. И под спиной. Я лежал в каком-то узком деревянном ящике. Запах ударил в нос с новой силой. Когда я попытался вдохнуть глубже, запах сырой, холодной земли, прелого дерева и тления, мозг отказывался принимать очевидное. Не может быть, губернатор же приказал сбросить в общую яму. Зачем ящик? Я провел рукой по доскам над головой, крышка, плотно пригнанная, судя по ощущениям, ни щелей, ни света, абсолютная, непроглядная тьма, такая же, как была в хранилище перед появлением Вежи, но теперь она была не бесплотной, а давящей, материальной. Она заполняла этот ящик, проникала в легкие вместе со спертым воздухом. Я вспомнил слова Вежи. Твое возвращение произойдет в текущей точке нахождения физической оболочки. Телега уже доехала. Меня успели похоронить, закопать, в этом самом дешевом, наспех сколоченном гробу. Захотелось закричать, забиться, выломать эту проклятую крышку. Но я заставил себя сдержаться. Кричать бесполезно, кто услышит меня под слоем земли. Тратить силы на бессмысленную борьбу – глупо. Воздуха здесь и так немного. Нужно думать, спокойно, рационально. Я жив. Регенерация сработала. Шея болела, но голова была на плечах, и она соображала. Руки и ноги двигались. Веревок на руках не было, их, видимо, сняли перед тем, как запихнуть меня в этот ящик. Значит, я могу действовать. Первым делом, глаза. Я зажмурился изо всех сил, а потом резко открыл их. Ничего не изменилось. Та же абсолютная, непроницаемая темнота. Ни единого лучика света. Я действительно под землей, в гробу, на кладбище Барбадоса. Живой. Вот тебе и второй шанс, доктор Крюков. Подарок от Вежи. Воскрешение с доставкой прямо в могилу. Теперь задача номер один – выбраться из этой деревянной коробки и из-под слоя земли над ней. И сделать это нужно, пока не кончился воздух. Глава 3. Первой реакцией был шок. Осознание того, где я нахожусь, пришло не сразу, а волнами. Гроб. Могила. Запах земли. Стоп. Спокойно. Дыши. Медленно. Глубоко. Я заставил себя унять дрожь, прислушаться к собственному телу, к разуму. Воздуха в этом ящике было мало. Насколько его хватит? Час? Два? Зависит от того, насколько глубоко меня закопали и насколько плотно прилегает крышка. Судя по спертому воздуху и полному отсутствию света, ящик был сколочен довольно плотно, а слой земли надо мной был приличным. Времени в обрез, нужно выбираться. Но как? Я осторожно, экономя движение, ощупал крышку над собой. Доски были толстыми, крепкими. Никаких щелей, сквозь которые можно было бы просунуть пальцы или попытаться расшатать крепление. Я надавил плечом. Бесполезно. Дерево даже не скрипнуло. Гроб был дешевым, но сделанным на совесть, или, наоборот, так небрежно, что доски прилегали друг к другу без зазоров. Попробовал прощупать стенки по бокам. То же самое. Крепкое дерево. Никаких шансов проломить его голыми руками. Бесполезно. Щели были слишком малы. Царапать дерево – это займет вечность, а воздуха столько не было. Отчаяние начало подкрадываться липкими щупальцами. Неужели все, воскреснуть благодаря чуду технологий Вежи, разгадать подсказку Дрейка на пороге смерти, и так глупо закончить свои дни, задохнувшись в деревянном ящике под землей, злая насмешка судьбы. Я замер, прислушиваясь к внешнему миру. Полная тишина, только отдаленный, едва различимый гул крови в ушах и тихий шорох, может, земля оседает, или черви делают свою работу. Мысль была неприятной, и тут я услышал сначала очень тихо, почти на грани слуха, глухой, прерывистый звук, словно кто-то скребется, или копает. Я напряг слух, затаил дыхание, звук повторился, теперь отчетливее, тук скрежет, тук шорох, кто-то был там, наверху, кто-то копал землю прямо над моей могилой. Сердце снова забилось чаще. Спасение? Неужели кто-то пришел за мной? Но кто? Морган? Маловероятно. Он увел корабль, он прагматик, он не стал бы рисковать всем ради такой авантюры. Филипп и Марго, смогли бы они так быстро что-то организовать? Найти лопаты, пробраться на кладбище незамеченными, найти мою свежую могилу в темноте? Сомнительно. Может, это грабители могил, охотники за одеждой или ценностями, которые могли остаться на покойнике? На Барбадосе, как и везде в этих водах, такое случалось. Но что можно взять с пирата, похороненного в общей яме? Мои ботфорты, старую рубаху, вряд ли добыча стоила таких усилий. Или это враги, люди губернатора, солдаты, зачем им откапывать труп? Может, Карт не передумал и решил удостовериться, что я действительно мертв? Или ему понадобилось мое тело для каких-то своих темных дел? Может, люди Кромвеля прибыли, им нужен труп для опознания или еще чего? В любом случае, кричать и звать на помощь сейчас было бы верхом глупости. Если это друзья, они и так меня достанут. Если враги или грабители, мой голос может их спугнуть или, наоборот, спровоцировать на агрессию. Лучше затаиться, притвориться мертвым, лежать тихо и ждать, что будет дальше. Посмотреть, кто эти ночные копатели и каковы их намерения. Я превратился в слух. Звуки лопат стали громче, ближе. Комья земли зашуршали, посыпались на крышку гроба. Кто бы там ни был, Они работали быстро и целеустремленно, оставалось только ждать и надеяться, что этот второй шанс, купленный такой дорогой ценой, не оборвется так же внезапно, как и начался. Я лежал в темноте своего преждевременного гроба, слушая приближающееся спасение или новую опасность, и чувствовал себя самой странной версией кота Шрёдингера, одновременно мертвым и живым, в ожидании того, кто откроет ящик и решит мою судьбу. Работа наверху шла споро. Судя по звукам, работали несколько человек, не слишком заботясь о тишине. Слышалось их тяжелое дыхание, приглушенные голоса, ругательство, когда лопата ударялась о камень. Они явно спешили. Это еще больше укрепляло меня в мысли, что нужно лежать тихо и не подавать признаков жизни. Кто бы они ни были, их действия выглядели подозрительно. Наконец, удары лопат стали глуше, раздавались уже с боков, а не сверху. Значит, яму раскопали достаточно, чтобы добраться до гроба. Еще несколько минут возни, скрип дерева, и вот, крышка надо мной начала двигаться. Медленно, с натужным скрежетом, ее сдвигали в сторону. В образовавшуюся щель хлынул поток свежего ночного воздуха. Я жадно, но бесшумно вдохнул его полной грудью. Это был прохладный воздух свободы, пахнущий ночной сыростью, травой и далеким морем. Насколько же он отличался от той удушливой смеси запахов земли и тления, которой я дышал последний час. Вместе с воздухом в гроб проник и неяркий, серебристый свет. Луна. Значит, ночь была ясной. Этот слабый свет позволил мне, наконец, рассмотреть свое узилище изнутри, грубо сколоченный ящик из неоструганных сосновых досок. Никаких украшений, никакой обивки. Дешево и сердито. Я зажмурился на мгновение, привыкая к свету, а потом осторожно приоткрыл глаза, стараясь не двигаться. Крышку продолжали сдвигать. Надо мной возникли силуэты. Несколько голов склонились над разрытой могилой, заглядывая внутрь. Лунный свет падал им на спины, поэтому лиц я разглядеть не мог. Но одежда, это были красные мундиры английских солдат. Вот тебе и спасители, солдаты. Что им здесь понадобилось? Мои худшие опасения начинали сбываться. Губернатор Кортни или его хозяева из Лондона что-то задумали. Зачем им понадобился мой труп? Нужно продолжать игру. Я расслабил мышцы, придал лицу самое безжизненное выражение, какое только смог. Чуть приоткрыл рот, закрыл глаза. Лежать как бревно, не дышать заметно. Главное, не выдать себя. Крышку, наконец, откинули полностью. Я сквозь щели век пытался разглядеть копателей. Крышка с глухим стуком упала на землю рядом с могилой. Надо мной теперь стояли четверо солдат. Пятый, видимо офицер или сержант, остался наверху, у края ямы, держа в руке тусклый фонарь. «Ну что там, он?» – спросил тот, что с фонарем. Голос был нервным. «Он, ваша милость», – ответил один из них, заглядывая в гроб. «Вроде он, крюк этот самый. Точно он? Не перепутали могилу? Тут их вчера несколько штук вырыли. Да он, рожа та же самая, что на площади болталась, мерзкая». Солдат сплюнул на землю. «Приятно познакомиться». «Ладно, хватит болтать», — прикрикнул сержант. «Приказ ясен, достать тело и быстро на телегу. Нас ждут, шевелитесь». Двое солдат неуклюже спрыгнули в могилу, приземлившись по обе стороны от гроба. От них несло потом. Они переглянулись, явно не испытывая энтузиазма от необходимости тащить мертвеца. «Бери подмышки, Том», — сказал один другому. «А я за ноги. Тяжелый, наверное, гад. Тот, кого назвали Томом, нагнулся надо мной. Я почувствовал его дыхание на своем лице. Он просунул руки мне под плечи, пытаясь ухватить поудобнее. Второй солдат взялся за мои ноги в районе лодыжек. «Давай, разом. На счет три. Раз, два, три». Они рванули меня вверх. Тело мое было совершенно обмякшим, безвольным, что, видимо, добавило им трудностей. Я был тяжелее, чем они ожидали, и неудобен для захвата. Солдат Том, который держал меня под мышки, был, похоже, не очень силен или просто неловок. Когда они поднимали меня из гроба, он то ли поскользнулся на влажной глине, то ли просто не рассчитал траекторию. Его руки дрогнули, и моя голова мотнулась назад и в сторону, ощутимо приложившись затылком о твердый деревянный край гроба. Боль была резкой, как удар электрического тока. Все мое самообладание, вся моя игра в мертвое тело вылетели в трубу в одно мгновение. Реакция была чисто инстинктивной, неконтролируемой. Из моего горла вырвалось глухое, но вполне отчетливое ругательство. «Ай, твою ж мать!» Фраза прозвучала оглушительно в ночной тишине кладбища. Я сам обмер, осознав, что натворил. Но было уже поздно. Последствия не заставили себя ждать. Секунда оглушительной тишины, когда мое невольное ругательство повисло в воздухе над разрытой могилой. Солдаты застыли, их лица, освещенные лунным светом и тусклым фонарем сержанта, вытянулись от изумления и ужаса. Их глаза расширились до размера блюдец. Они смотрели то на меня, то друг на друга, не в силах поверить своим ушам. А потом тишина взорвалась. Солдат, державший меня за ноги, издал дикий, поросячий визг и, оттолкнувшись от гроба, выскочил из могилы с такой прытью, на какую я бы его никогда не счел способным. Он споткнулся о край ямы, едва не упал, но удержался на ногах и, не разбирая дороги, припустил прочь между могильными плитами, продолжая истошно вопить что-то нечленораздельное о дьяволе и мертвецах. Солдат Том, который держал меня под мышки и был виновником моего пробуждения, среагировал иначе. Он не закричал, он просто обмяк. Его руки разжались, и я мешком плюхнулся обратно на дно гроба, снова ударившись многострадальным затылком. Сам Том издал какой-то булькающий звук, его глаза закатились, и он начал медленно оседать на землю прямо в могиле рядом со мной. Двое солдат, оставшихся наверху с сержантом, тоже не остались безучастными. Один из них, выронив лопату, перекрестился размашистым движением и бросился на утек вслед за первым паникером. Второй застыл на месте, дрожа всем телом и указывая трясущимся пальцем на гроб. Сержант, похоже, был сделан из более крепкого теста, или просто лучше контролировал свои нервы. Он не побежал, он отступил на шаг от края могилы, поднял фонарь повыше, пытаясь рассмотреть, что происходит внизу. Его лицо было белым как полотно, но он не издал ни звука. «Что это было?» – выдавил он наконец дрожащим голосом, обращаясь скорее к самому себе, чем к кому-либо еще. Я медленно сел в гробу, потирая ушибленный затылок. Шея снова разболелась, голова кружилась. Ситуация была комичной. Я бы даже сказал, трагикомичной. Воскресший мертвец, перепугавший своих могильщиков. Я едва сдержал нервный смешок, который готов был вырваться из груди. Смеяться было совершенно неуместно, но абсурдность происходящего зашкаливала. Я посмотрел на солдата Тома, лежащего без движения на дне могилы. Его лицо в лунном свете имело нездоровый, синюшный оттенок. Он не дышал, или дышал очень поверхностно. «Эй, приятель!» – позвал я его, легонько толкнув в плечо. «Очнись, все в порядке!» Ноль реакции. Он не просто потерял сознание от страха. Тут было что-то серьезнее. Я быстро выбрался из гроба, стараясь не потревожить его. Ноги еще плохо слушались, тело было слабым после регенерации и неподвижности, но двигаться я мог. Я опустился на колени рядом с солдатом, приложил пальцы к его шее. Пульс был едва уловимый, нитевидный, но был. Дыхание почти не ощущалось, зрачки расширены. Классическая картина. «Сержант!» — крикнул я наверх. «Ваш человек, у него плохо с сердцем, ему нужна помощь, немедленно!» Сержант наверху вздрогнул от моего голоса, отступил еще на шаг, но не убежал. Фонарь в его руке дрожал. «Ты живой?» – пролепетал он. «Живее всех живых, как видите». Огрызнулся я, не отрываясь от солдата. «Но ваш подчиненный сейчас умрет, если ему не помочь. У вас есть что-нибудь? Вода? Ром?» Сержант продолжал ошарашенно смотреть на меня, потом перевел взгляд на распростертого Тома, потом снова на меня. В его глазах боролись страх, недоумение и остатки служебного долга. «Я не знаю», – пробормотал он. «Тогда хотя бы не мешайте», – вздохнул я. Времени на препирательство не было. Я расстегнул тугой воротник мундира Тома, освобождая шею и грудь. Проверил проходимость дыхательных путей. Затем, вспомнив навыки, которые, казалось, остались в другой жизни, положил ладони ему на грудь и начал делать непрямой массаж сердца. Ритмичные, сильные нажатия. Раз, два, три, 4. Вдох искусственного дыхания я делать не стал, в данных условиях это было бы негигиенично и малоэффективно. Главное, заставить сердце снова работать нормально. Я работал молча, сосредоточенно. Сержант наверху застыл, наблюдая за моими действиями с выражением полного недоумения на лице. Солдат, который остался с ним, кажется, тоже немного пришел в себя от первоначального шока и теперь с опаской выглядывал из-за спины начальника. Беглецы, видимо, уже скрылись в ночи. Прошла минута, другая. Под градом катился у меня по лицу. Руки устали, но я продолжал. И вот, солдат под моими руками судорожно вздохнул. Раз, другой. Грудная клетка поднялась. Он закашлялся. Открыл глаза. Взгляд его был мутным и непонимающим. Он обвел глазами стены могилы, Потом его взгляд остановился на мне, склонившемся над ним. Узнавание. И снова волна ужаса захлестнула его. Он попытался отпрянуть, но сил у него не было. «Спокойно, спокойно», — сказал я, мягко удерживая его за плечо. «Все хорошо, вы живы, я вам не враг, я вам только что жизнь спас, дышите ровно». Я продолжал говорить успокаивающим тоном, как говорил бы с напуганным пациентом. Солдат смотрел на меня широко раскрытыми глазами, в которых страх постепенно сменялся растерянностью. Он все еще не мог понять, что происходит. Как мертвец, которого он только что тащил из гроба, мог оказаться живым и теперь спасать его самого. Это не укладывалось в его простую солдатскую картину мира. Сержант наверху тоже, кажется, немного пришел в себя. «Том, ты как?» — крикнул он сверху. «Вроде живой, ваша милость», — прохрипел Том, не сводя с меня испуганного взгляда. «А этот, Крюк, он что, правда живой?» Сержант все еще не мог поверить. «Живее не бывает», — ответил я, поднимаясь на ноги. Голова все еще кружилась, но я старался держаться ровно. «А теперь, сержант, будьте так добры, объясните, какого дьявола вы тут делаете? Зачем вы откопали меня? И кто отдал такой странный приказ?» Я посмотрел на сержанта снизу вверх. Лунный свет падал мне на лицо. Думаю, вид у меня был довольно устрашающий для человека, который считал меня мертвецом еще 5 минут назад. Сержант наверху мялся. Ситуация была для него, мягко говоря, нестандартной. «Мы выполняли приказ, сэр», — пробормотал он, почему-то назвав меня сэр. Видимо, живой и говорящий мертвец вызывал у него невольное уважение или просто сбивал с толку. «Чей приказ?» «Губернатора Кортни», — уточнил я, пытаясь унять головокружение и опираясь рукой о стену могилы. «Да то есть нет, не совсем», — запутался сержант. «Приказ отдал губернатор, но под давлением». «Под чьим давлением?» — нахмурился я. «Неужели люди Кромвеля уже здесь и требуют мое тело?» Сержант замотал головой. «Нет, сэр, не Кромвель, пираты». «Пираты?» – удивился я. «Какие пираты?» «Ваши пираты, сэр, с вашего корабля, капитан Морган, кажется, тот, что молодой, шустрый такой». «Морган, вот это поворот. Я-то думал, он давно уже на полпути к Тартуге или еще куда подальше. А он, оказывается, здесь. И что Морган? Что он сделал?» Сержант, видя, что я не собираюсь на него нападать или падать замертво, немного осмелел. Он помог своему солдату, который все еще сидел в могиле, подняться на ноги. Тот все еще пошатывался, но был уже в состоянии стоять. «Этот ваш Морган, он сущий дьявол, сэр», — выпалил сержант, забыв о субординации и страхе. «Он сегодня ночью с командой своей высадился, недалеко от города, в тихой бухте, и напал, но не на форт, на резиденцию губернатора». Я слушал, разинув рот. «Морган напал на резиденцию Кортни. Это было дерзко. Там охраны-то почти не было», — продолжал сержант, жестикулируя. «Губернатор не ожидал нападения на свой дом. Они ворвались, перебили немногочисленную стражу. Говорят, ваш Морган лично взял губернатора на мушку. Захватил его, нескольких советников, слуг. Вот это да! Генри Морган во всей своей красе. Хитрый, наглый, рисковый. Он не пошел на штурм форта, понимая его бессмысленность. Он ударил в самое неожиданное и уязвимое место, в дом губернатора. И что он потребовал?» Спросил я, уже догадываясь об ответе. «Вас», — подтвердил сержант. «Он потребовал немедленно освободить вас, доктора Крюка. Угрожал перебить всех, начиная с губернатора, если его требования не выполнит до рассвета. Хех, Морган террорист. Значит, Морган все-таки решил меня спасать. Не бросил. Рискнул всем, кораблем, командой, своей головой, ради меня. Почему? Из верности, или потому что понял, что без меня ящик Дрейка бесполезен? Скорее всего, и то, и другое. Но, сержант замялся, было уже поздно, сэр. Губернатор сказал пиратам, что казнь уже состоялась, что вас повесили, как и было приказано. Тогда зачем понадобилось мое тело? Спросил я, глядя на разрытую могилу. Ваш Морган, он не поверил губернатору на слово, или сделал вид, что не поверил. Он изменил требование. Сказал, раз вы мертвы, то он хочет забрать ваше тело, чтобы похоронить в море, как подобает пиратскому капитану. Сказал, что это дело чести для команды, и что он не уйдет, пока не получит тело. Я усмехнулся про себя. Морган, мастер манипуляций. Похоронить в море, конечно. Скорее всего, он просто хотел убедиться, что я действительно мертв, или надеялся найти на теле какие-то ключи, подсказки, связанные с Дрейком. А может, он подозревал, что со мной не все так просто? Вряд ли, но он был умен и наблюдателен. Губернатор Кортни, продолжал сержант, он был в ловушке. Пираты держали его под прицелом в его собственном доме. Он не мог отказать. Он согласился выдать тело. Приказал нам отправиться на кладбище, найти вашу могилу, откопать ХМ вас и доставить тело в резиденцию. Там ваш Морган и его люди ждут нас, то есть ждали, пока вы не очнулись. Теперь все стало на свои места. Дерзкий план Моргана, его опоздание, требование выдать тело, испуганные солдаты, копающие могилу по приказу губернатора-заложника, и мое совершенно непредвиденное воскрешение, спутавшие все карты. Значит, Морган сейчас в резиденции губернатора, держит его в заложниках и ждет мое тело, уточнил я. Да, сэр, именно так, подтвердил сержант. По крайней мере, так было, когда мы уходили. Они забаррикадировались там. Солдаты из форта окружили резиденцию, но штурмовать не решаются, боятся за губернатора. Патовая ситуация была до этого момента. Мое воскрешение меняло все. Хорошо, сержант, сказал я, принимая решение. Кажется, нам нужно немного изменить план доставки. Помогите выбраться из могилы и ведите меня к губернатору и к Моргану. Пора заканчивать этот спектакль. Сержант посмотрел на меня с опаской. Живой пират Крюк, идущий навстречу к своему дерзкому помощнику, захватившего губернатора. Ночь на Барбадосе обещала быть еще интереснее. Глава 4. Шаг, еще шаг. Ноги двигались с трудом. Земля под подошвами старых ботфортов казалась непривычно твердой после мягкого дна свежевырытой могилы. Моей могилы. От этой мысли до сих пор по спине пробегал холодок, куда неприятнее ночной барбадосской прохлады. Я жив, воскрес, и теперь брел по тропинке, ведущей от кладбища обратно к цивилизации, в компании двух перепуганных английских солдат, которые еще час назад пытались утащить мое бездыханное тело. Абсурд, да уж, почище любого театрального фарса. Шея ныла тупой, изматывающей болью. Поворачивать голову было неприятно, каждый мускул протестовал. Спасибо Веже за ее протокол «Феникс», но, видимо, экспресс-регенерация – штука не без побочных эффектов. Или просто организму нужно время, чтобы осознать свое возвращение из небытия. Впрочем, главное, голова была на плечах и соображала вполне ясно. Даже слишком ясно для человека, только что покинувшего собственный гроб. Я невольно поковырялся в интерфейсе, заметил кучу уведомлений о получении наград от системы, но последнее меня встряхнуло. Сколько? Списано 40 000 очков влияния. Оказывается, у меня столько накопилось. И это с учетом ежедневного списания за омоложение. Стоп, а это что? Протокол «Феникс» восстановил тело и теперь не требуется ежедневно списывать очки. Вот уж удача. Я пытался осмыслить произошедшее, но голова начала болеть. Нужно потом в спокойной обстановке разобраться. Рядом, стараясь не отставать, но и не приближаться слишком близко, шел сержант, который не сбежал и не хлопнулся в обморок при виде ожившего мертвеца. Мужик был явно не робкого десятка, но сейчас его лицо под лунным светом выглядело напряженным, а глаза то и дело косились на меня с плохо скрываемым любопытством. Он то и дело одергивал свой красный мундир, пытаясь вернуть себе привычную военную выправку, но получалось это плохо. Фонарь в его руке подрагивал. Чуть позади плелся второй, Том, которого я откачал прямо в могиле. Вид у него был совершенно потерянный. Он шатался, держался рукой за грудь и смотрел себе под ноги, стараясь вообще не поднимать глаз. Бедняга пережил шок, который не всякий выдержит. Сердечный приступ на фоне суеверного ужаса – не шутка. Хорошо, что обошлось.